звезды и небо над головой, светлыми тихо тлеет. Глупые мысли режут меня, и улыбка твоя больше не греет. Я остаюсь там, где светло, и всегда прохладный ветер. Я остаюсь там, где вечный дым, я не вернусь. Туман, забери меня с собой, если слышишь меня. Унеси меня туда, где с тобой буду я. Раствори меня в себе, в своих мечтах. Я ухожу в туман, в последний раз я ухожу туда, где не будет нас, я ухожу туда.